Глава 29. Шахматы с прошлым. На следующий день. Эльза. Ночь казалась бесконечной. Я блуждала в собственном прошлом, раз за разом пересматривая то, о чем мечтала забыть. Искала выход, прикидывала различные варианты и проигрывала. Независимо от того, что я выбирала, кукловод оказывался сильнее. Наше противостояние напоминало драконьи шахматы, и против гроссмейстера выступал неуч, впервые увидевший доску и фигуры. Тогда у меня не было шансов, но бездна, как же больно это признавать! Гордость кричала раненой птицей, умоляя найти лазейку, обыграть тварь хотя бы в собственных мыслях. Я сражалась, шла вперед и вновь натыкалась на глухую, идеально продуманную защиту. Шах и мат. Лиса начинала и выигрывала. И к рассвету я сдалась и отпустила тот бой, но поклялась, что следующая партия будет за мной. Фиалочка начинает и побеждает. Поступление в академию — начало партии. Спасение леди Марион. Шах! Кукловод под угрозой, но еще может ускользнуть. Партия в самом разгаре, и если хочу взять реванш, придется загонять тварь в угол. Будем убирать с доски ее марионеток и отрезать пути к отступлению, чтобы лисонька не смогла прикрыться другой фигурой. И когда она окажется полностью парализована, нанесем последний удар». Другое дело», — удовлетворенно мурлыкнула Элисандра, вырывая меня из транса. «На рекорд идешь. Только верхний щит слетел, остальные лишь покачались, но устояли». Тренировка прошла намного продуктивнее, чем ожидалось. Устало выдохнула, радуясь небольшой победе. «Рада это слышать», — хмыкнула ректор, сворачивая сканирующие щупальца. «Надеюсь, остальные занятия не подкачают». «Надеюсь». Даже стыдно, что вначале сомневалась в Алессандре и императоре. До последнего ждала подвоха и представляла что угодно. Но проблема была во мне. Наставница не соврала насчет занятий. Я запомню их на всю жизнь. Да и Эдмунд вряд ли забудет». Эта ночь оказалась судьбоносной. Она помогла нам стать ближе и сделать первый шаг навстречу друг другу. Маленький, робкий, но, пожалуй, самый важный. Мы приняли прошлое и отпустили его. И впервые за эти полтора года я поняла, что дракон не собирается мстить мне за блокиратор. Все это время я представляла наше противостояние и продумывала пути к отступлению, а реальность оказалась намного проще. Искренность, умение слышать и доверять — вот и весь ключ к счастью. На том балу я была не готова к разговору. Слишком порывистая и вспыльчивая, категоричная и непримиримая в своих желаниях. Я бы только все испортила, сказав слишком много громких и злых слов. «Эльза, пойми, наконец, никто не рождается мудрецом», — вздохнула Элисандра, заметив мои сомнения. «Ты ничего не могла изменить?» — спокойно ответила, окончательно отпуская прошлое. «Знаю». «Хорошо», — задумчиво протянула наставница, достав из кармана Миркала. «Тогда отдыхай. Мне нужно связаться с Сандерсом и остальными, так что 20 минут у тебя точно есть». «Ха, какая щедрость! Но в нынешних условиях и то счастье. Хоть чайку выпить успею и собраться с мыслями перед поездкой к сильфам». Зеркальный лес, священный обитель детей ветра, воспетая в легендах и овеянная невообразимыми слухами, пугающими, очаровывающими, интригующими. Я знала десятки мифов об этом месте, но лишь один интересовал меня с практической стороны. Поговаривали, что лес возник задолго до эпохи раскола, а растущие в его чаще деревья напитаны первозданным хаосом, и с помощью их листьев можно вылечить любую болезнь или избавиться от смертельного проклятия. Не знаю, правда это или очередные россказни бродячих менестрелей, но пару листиков я бы с радостью прихватила. Только чует душа моя, сильфы руки оторвут любому, кто посягнет на их сокровища. Да и сомневаюсь, что все так просто. Наверняка нужные деревья растут в самом сердце леса, и нас, естественно, туда никто не пустит. Но, может, удастся обменять свою помощь на полезные листочки? «Эльза!» Едва наставница вышла из спальни, сюда вихрем ворвались подруги. «Ты в порядке?» — спросила Беата, подходя ближе. Зная, как изматывают такие тренировки и медитации, предусмотрительная заклинательница захватила с собой поднос с горячим чаем, а Лесли — два блюдца с закусками. Вроде бы мелочь, но на душе сразу стало тепло и уютно. Приятно знать, что о тебе думают и заботятся. «Лучше», — усмехнулась я. «Ректор осталась довольна моими успехами». «О, это стоит отметить!» — хихикнула Беатриса, поставив поднос на прикроватную тумбочку. «Ну, разве что чайком!» — хмыкнула я, взяв ближайшую чашку. Судя по чарующему и бодрящему аромату, подруга выбрала черный чай со специями и цитрусовыми цукатами, а еще добавила туда капельку тонизирующего зелья, чтобы мы не уснули во время переговоров. Все же несколько часов отдыха — это издевательство, особенно при таких нагрузках. Нам бы хоть денек отоспаться да в себя прийти. Но пока не изловим лисоньку, об этом можно не мечтать. Разве что до ночного бала успеем часик подремать, если в лесу быстро справимся. «Девочки, а вы ничего не слышали про целебные свойства зеркальных ив?» — спросила я, сделав небольшой глоточек чая. «Легенда об истинной магии?» — уточнила Беатриса. «Она самая», — кивнула я. «Не уверена, что в ней есть хоть капля правды». «Это не легенда», — задумчиво протянула заклинательница. «Листья и кора зеркальных ив священны. Их действительно используют при лечении некоторых болезней». «Да я не про те ивы, которые в эльфийских лесах растут», — перебила я Беатрису. «А про обитель детей ветра». «Слышала, что с их помощью можно вылечить любую болезнь или снять самое сильное проклятие». «Ну, как раз про него я и говорила». В голосе заклинательницы прозвучала легкая укоризна. «Сама подумай. Если даже обычные зеркальные ивы обладают целительными свойствами, то листья из священного леса сильф наверняка работают еще лучше». «Хм, а в этом есть логика». «Если листики не смогут полностью вылечить моего дракона и снять проклятие с сумеречного короля, может, они смогут ослабить магию кукловода?» «Предлагаю проконсультироваться с ректором», — добавила Лесли. «Если листья действительно обладают исцеляющей магией, нужно любой ценой выпросить парочку». «Никогда и ничего не просите у детей ветра!» Голос Элисандры раздался так неожиданно, что я едва не выронила чашку. «С ними нужно торговаться, как с гномами, и ни в коем случае не показывать личной заинтересованности в предмете торга». «Но как? Листья оставьте мне и Аббасу», — подмигнула нам ректор. «Вы не зря вспомнили об их свойствах. Полностью снять плетение они не способны, но из них можно сварить одно очень полезное зелье». «А можно подробнее?» — с надеждой попросила я. «Вкратце», — кивнула Элисандра. — Времени в обрез, поэтому детали будут после вылазки. Мы мигом притихли и устроились поудобнее, готовясь слушать. В отличие от предыдущих спецопераций, перед поездкой в зеркальный лес нам даже инструкций никаких не выдали. Предупредили только, чтобы мы ничего не трогали, не заговаривались с сильфами первыми и вообще старались лишний раз не отсвечивать. В общем, прикидывались ветошью и ждали дальнейших указаний. «Учитывая, как мы устали во время бала, план мне нравился. Очень. Впервые в жизни я готова была наплевать на любопытство и остаться в своих апартаментах, удовлетворившись рассказами наставницы и Эдмунда. Но, судя по тому, что нас брали с собой, Элисандре могла понадобиться помощь. Знать бы еще, в чем именно». «Листья зеркальных ив обладают мощным стимулирующим эффектом», Ректор подошла ближе и, призвав еще одну чашку, налила себе чаю. «Их используют при изготовлении сложных восстанавливающих зелий, но мало кто знает, что этот ингредиент имеет весьма специфические противопоказания к применению». В золотых глазах наставницы вспыхнули лукавые искорки. Она явно собиралась использовать листики не для лечения. «Они как-то воздействуют на кицуне?» — осторожно предположила я. «Умница, фиалочка!» — хмыкнула ректор. «Лисьи леди на дух не переносят экстракт зеркальной ивы. На них он действует как ослабляющий яд, снижая контроль над даром и скорость регенерации». «И вы хотите подмешать в бокалы гостям этот экстракт?» — воскликнула я. «Нет, конечно!» — возмущенно фыркнула наставница. «Это же грандиозный скандал! Не приведи триединое, кто-то обнаружит в вине примеси!» «Но ведь это не яд!» — смущенно буркнула я. «Эльза, никто не будет разбираться, что там в бокале!» — отмахнулась наставница. «Артефакты-сканеры выявляют именно сторонние примеси. И пока мы докажем, что в вине был обычный стимулятор, слухи расползутся по всей империи». А кицуне успеет сбежать. «Кроме этого, экстракт ивы противопоказан не только лисьим леди», — продолжила ректор. «Подливать его гостям слишком опасно. Я даже молчу про то, что кицуне за версту иву чуют. Кукловод вообще в бальный зал не зайдет, если унюхает ее». «Странно», — нахмурилась Беата. «Не замечала, чтобы наша наставница по бытовой магии шарахалась от восстанавливающих зелий». «Я не зря упомянула, что экстракт ивы содержит только сложные эликсиры», — ответила Элисандра. «Этот ингредиент слишком редкий и дорогостоящий, поэтому кукловод сразу заподозрит подвох, если унюхает его в замке». «Тогда я не понимаю, как это нам поможет», — вздохнула Лесли. «Зачем добывать то, что нельзя использовать?» «Кто сказал, что листья нельзя использовать?» Ректор усмехнулась и иронично изогнула бровь. «Мы сварим из них мощное восстанавливающее зелье, но пить его будет не кукловод». «А кто?» — растерянно уточнила я. «Ничего не понимаю. Мы же изначально хотели использовать листики, чтобы вылечить императора и короля сумеречных драконов. К чему тогда все эти разговоры о противопоказаниях и влиянии экстракта ивы на лисьих леди?» «Пить зелье будут жертвы, с которыми кукловод связан управляющим плетением», — подмигнула нам Элисандра. «А почему мы раньше не могли их напоить таким зельем?» — недоуменно поинтересовалась Беатриса. «И как это повлияет на кукловода?» «Фиалочки мои», — хмыкнула ректор, — «включите логику. В листьях эльфийской ивы нет первозданной магии хаоса, поэтому зелья, сваренные на них, действуют только на того, кто их принимает, а стихийная магия может растекаться по связующим плетениям», — воскликнула я, осененная внезапной догадкой. «И зелье, сваренное из сельфийских ив, будет влиять и на кицуне!» «Ох, тогда это прекрасный шанс восстановить императора, одновременно ослабив кукловода!» — оживилась Лесли. «Но разве враг не должен почувствовать, что мы травим его?» «Нет!» — усмехнулась Элисандра, отсалютовав нам чашкой. «До лисоньки будут долетать лишь отголоски побочных эффектов. Поэтому существенно мы ее не ослабим, но сможем расшатать управляющее плетение и под шумок подлечить дракона». «В нашем случае даже небольшая фора может стать решающей», — ответила я, оценив открывающиеся перспективы. «Если кицуне перестанет чувствовать связь с драконом, нам будет проще заменить настоящее плетение обманкой». «Естественно», — согласилась ректор. «Кстати, я обдумала слова духа. Его сомнения вполне обоснованы, но вариант с ослабляющим зельем сведет риск к минимуму». «А что с результатами проверки?» — тут же уточнила я. Во время тренировки Элисандра сидела в засаде и наблюдала, как появление дракона влияет на плетение кукловода. Сверялась со своими маячками, отслеживала колебания магических потоков, что-то высчитывала. Вот только о своих выводах ничего не рассказала. Лишь выспросила у меня подробности переговоров и отправила спать. А я так устала, что и не настаивала. Сил хватило только на то, чтобы принять душ и доползти до постели. «Результаты подтвердили мои опасения», — помрачнела наставница. «Плетение не только глушит связь Эдмунда с драконом, но и постепенно перестраивается под печать истинной пары, чтобы после завершения ритуала лиса смогла прыгнуть в новое тело и занять твое место рядом с императором». «Что?» — взвыла я, расплескав по ковру остатки чая. «Это как? Разве такое возможно?» — нахмурилась Беата. «Ни одно плетение не может самостоятельно меняться. Или это очередной хитрый вампирчик?» «Нет, это не паразит», — ответила Элисандра в одно заклинание, очистив ковер от пятен. «А очень хитрая смесь приворота проклятия и управляющего аркана. Пока Эльза и Эдмунд тренировались, мне удалось сделать несколько слепков. И ночью мы с Рейнаром и Ингвардом пытались расшифровать структуру заклинания, но пока, увы, не преуспели». «И как мы собираемся это снимать, если создать контрзаклинание невозможно?» — понуро уточнила я. «Фиалочка моя, не гони единорогов!» — с легкой укоризной сказала ректор. «Мы только начали. Ты слишком много хочешь для одного раза». «Ну, простите», — смутилась я. «Просто переживаю». «Да все хорошо». Взгляд ректора неожиданно потеплел, а по губам скользнула понимающая улыбка. «Мы обязательно что-нибудь придумаем. А пока предлагаю сосредоточиться на вылазке и подготовке отвлекающего маневра». «Маневра?» — удивилась Беата. «Если кукловод действительно метит на место истинной пары императора, для завершения ритуала ему нужна настоящая Эльза», — пояснила наставница. «Я уже запросила у Рамона копии всех писем и сообщений, поступавших на адрес Академии во время нашего отсутствия. Хочу выяснить, не пытался ли кукловод еще раз выманить вас за пределы Академии». «А магистр Лоренси?» — едва ли не хором взвыли мы. «Он добровольно помогал твари?» — уточнила Лесли. «Или его подставили?» — добавила Беата. «Или ему угрожали? Мы думали... Стоп!» — воскликнула Элисандра. — Фиалочки, уймитесь. Давайте обо всем по порядку. За магистром Лоренси уже установили слежку. Рамон лично руководит операцией. — Оу! Супруг нашей наставницы Рамон Иур Ринкаиди был главой разведывательного подразделения боевых магов. Если он взялся за дело, можно не сомневаться, что в ближайшее время нас ждет море интересных новостей. «Как только выясним, где произошла утечка информации и как враг сумел выманить вас в лес, организуем отвлекающий маневр», — продолжила ректор. «Устроим ваш показательный выход в город, но под контролем наставников. Тогда тварь не рискнет действовать в открытую, а будет наблюдать». «Не лучше ли, наоборот, спровоцировать его на активные действия?» — уточнила я. «Ты жить хочешь?» Вкратчиво поинтересовалась демоница. «Очень», — тихонько ответила я. «Тогда слушаем меня и действуем по плану», — отрезала Элисандра. «Пока не выясним всех возможностей Кицуны, никаких провокаций и активных действий. Это понятно?» «Да», — дружно отозвались мы. «Отлично! А теперь за мной!» Наставница резко встала с кровати и, телепортировав куда-то остатки закусок, направилась к двери. «Сандерс и остальные уже здесь. Пора выдвигаться». Мы тенями скользнули за ней, но буквально на пороге гостиной столкнулись с Эдмундом. Несмотря на бессонную ночь, выглядел он бодро и свежо, а ведь, в отличие от меня, ему и пары часов поспать не удалось. Похоже, наши необычные тренировки и впрямь расшатывали плетение и потихоньку восстанавливали дракона. Если так, готова сутками бороться со старыми страхами, лишь бы нам обоим это шло на пользу. «Имриэль только что подтвердила, что нас ждут», — вместо приветствия объявил император. «План все помнят», — тут же уточнил Сандерс, выглянув из-за его плеча. Советник был на удивление мрачен и сосредоточен, словно собирался лично штурмовать лес, если переговоры сорвутся и сильфы передумают. «А у нас есть план?» — мысленно поинтересовалась я у ректора. «Ну, кроме той части, где нужно любой ценой раздобыть священные листики». «Есть, конечно», — хмыкнула наставница и добавила уже вслух. «Пока вы с Эдмундом ведете переговоры, мы сканируем эмоции Эмриэль и выискиваем возможность осторожно воздействовать на нее, если разговор зайдет в тупик». Слова наставницы подействовали на меня не хуже оглушающего плетения. Я застыла с открытым ртом, не в силах вымолвить ни слова, только глазами, как кукла, хлопала и молилась, чтобы это оказалось шуткой. «Вы же это несерьезно, верно?» — мысленно поинтересовалась я, собравшись с мыслями. «Абсолютно серьезно», — меланхолично отозвалась наставница. «Нет, нет, нет, нет, это не может быть настоящим планом. Мы же не кукловоды, чтобы на сильф воздействовать. А обычные эмпатические заклинания они даже не заметят». «Вот поэтому я вам ничего и не сказала вчера», — хмыкнула Элисандра. «Знала, что заранее паниковать начнете и всю ночь новый план придумывать вместо отдыха». «Но это безумие!» — воскликнула Лесли. «А у нас есть выбор», — уточнила ректор. И мы замолкли. Не нашлись, что ответить, хотя очень хотелось выдать гениальную тираду и предложить более изящное решение. «Никто не собирается глушить сильфит управляющей магией», — успокоила нас Элисандра. «Есть сложные и тонкие эмпатические плетения, которые помогут им перебороть сомнения и страх. Но я очень надеюсь, что до этого не дойдет». «Помните, что это вариант на самый крайний случай», — добавил Сандерс, словно услышав наш разговор. «До тех пор, пока будет хоть один шанс договориться, не прибегая к столь радикальным методам». «Мы в курсе», — перебила его ректор. «Будем торговаться до последнего. Если почувствуем, что сильфы готовы к сотрудничеству, но сомневаются, подадим сигнал Аббасу. И только если у него ничего не получится, вступим в игру». «О, интересненько. А что такого может пообещать воздушница-мастер? И почему мы идем на переговоры всей толпой? Мне казалось, логичнее будет отправить нескольких делегатов, умеющих вести дела с детьми ветра, и нас для подстраховки взять». «Аббас, Ингвард и Хуан будут страховать нас из тени», — пояснила наставница, заметив, как я пытаюсь пересчитать всю компанию. «А разве в зеркальный лес можно попасть сквозь изнанку?» — нахмурилась Беата. «Мне казалось, он защищен древней магией от любых гостей». «Мы проведем их за собой», — ответила ректор. «И здесь мне понадобится ваша помощь. Одна я не потяну такое количество теней». «Мы готовы», — ответила за всех Беата. «Главное, чтобы магии хватило». «О, с вами будет группа поддержки», — подмигнул нам полковник. «Кимрики!» — едва ли не хором воскликнули мы, догадавшись, о ком речь. «Дядюшка, заклинаю, удовлетвори наше любопытство», — взмолилась Лесли. «Что ты пообещал пушистикам? Они следуют за тобой, как верная свита». «Секрет». В янтарных глазах дракона заискрились лукавые искры. «Расскажу, когда закончим с расследованием». «Хуан!» — возмутилась ректор. «Ну сколько можно молчать?» «О, выходит, даже Элисандра не смогла выбить из него признание». «Я тоже не знаю», — мысленно сообщила Беатриса, предупреждая наши расспросы. «Уже сотню раз пыталась выяснить, но он и мне не признался». «Можете даже не начинать, все равно не скажу раньше времени», — хмыкнул полковник, открывая два портала — теневой и обычный. «Если не хотим опоздать, лучше поторопиться. Не стоит нервировать сильф».